Будущий Шатов характеризуется как почвенник и националист. Его идеологический образ вырастает сразу. Через все переделки и перестройки романа он пронесет свои устойчивые черты. Его отношения с будущим Петром Верховенским, студентом, очень близки к отношениям, существовавшим между Нечаевым и его жертвой Ивановым. Студент предлагает Ша участвовать. Тот имел глупость пойти на сходку, противоречил, проговорился. Ст укоряет того, что проговорился. Ша горячо отвечает, что считает себя ничем не связанным. Ст подговаривает тройку убить. Ша убивают. Вскоре Шапшников превращается в Шатова. Имя это символическое. Бывший нигилист, ставший почвенником, жаждет веры, но все еще колеблется, шатается. Он несет на себе грех России. В тетради номер 3 набросана речь князя. У нас не верит себе, да и нельзя, потому что не уж верит. Шатость во всем 200-летняя, вся реформа наша с Петра начиная, состояла лишь в том, что он взял камень, плотно лежавший, и ухитрился его поставить на кончик угла. Мы на этой точке и стоим, и балансируем, ветер дунет и полетим. Эту шатость и выражает новоиспеченный коренник Шатов. Его национализм противопоставляется космополитизму нечаевской клики. Но религиозно бороться с нигилистами он не может. Он сам еще только ищет веры. Поэтому в первоначальном замысле эта борьба поручалась бывшему раскольнику Голубову. Князь, будущий Ставрогин, изменился в убеждениях. Он делается скептиком, недоверчиво присматривается к людям и ищет укрепиться в убеждениях у Ша и у Голубова. Ищет и у Нечаева, слушает даже Грановского, будущего Стефана Трофимовича. В результате выходит, что он укрепляется в идеале Голубова, а остальные все отвергаются. Идеи Голубова — суть смирения и самообладания, и что Бог и Царство Небесное внутри нас — в самообладании и свобода тут же. Он не ожидал встретить Голубова. Встретив его, поражается, ужасается и поддается ему беззаветно. Голубов был задуман как носитель идеи православия. Настоящий русский, верующий человек. Ему предназначалась огромная роль в романе. Он должен был поразить Ставрогина и обратить его к вере. Через Голубова герой обретал воскресение и спасение. Князь у Голубова. Я первое исправляю. У оторванных от почвы я верую. Голубов. И последнее. Это первое и последнее. Более ничего не нужно. Все в одном этом. Голубов говорит. Больше смирения надо. Сочтите себя за ничто, тогда спасетесь и спокой получите. Автор набрасывает конспект речи Голубова. Это один из важнейших документов, раскрывающих перед нами религиозное мировоззрение Достоевского. Голубов говорит, «Рай в мире. Он есть и теперь, и мир сотворен совершенно. Все в мире есть наслаждение, если нормально и законно, не иначе, как под этим условием. Ведь Бог сотворил и мир, и закон, и сотворил еще чудо, указал нам закон Христом на примере, в живье и в формуле. Стало быть, несчастье единственно от ненормальности, от несоблюдения закона. Например, брак есть рай, и совершенно истинен, если супруги любят только друг друга и соединяются взаимной любовью в детях. При малейшем уклонении от закона брак тотчас обращается в несчастье. Уклонения ужасно могут быть разнообразны, но все зависит от недостатка самообладания. Имеющий 10 человек детей и без состояния считает себя несчастным, ибо не умеет совладать с похотливыми желаниями своими и унижается до того, что охает от некоторого лишения. Самообладание заключается в дисциплине. Дисциплина в церкви. Вот. Вы говорите, раб не свободен, но Христос говорит, что и раб может быть в высочайшей степени свободен, будучи рабом. Поверьте, что если бы все вознеслись до высоты самообладания, то не было бы ни несчастных браков, ни голодных детей. Можно подумать, что это рассуждение писал не Достоевский, а Толстой. Так поражает рационализм и морализм проповеди самообладания, таким натурализмом проникнуто учение о рае на земле. Для Голубова Христос только пример и формула, церковь только дисциплина, спасение только соблюдение закона. У Достоевского мистика до конца жизни не исчезло трагическое раздвоение. Он вдохновенно учил о том, что все христианство сводится к вере в божественность Иисуса Христа, и в то же время допускал какое-то нормальное, законническое устроение рая на земле путем чисто человеческого самообладания. Так первоначально религиозную борьбу с нигилизмом вел Голубов. Он противопоставляется Нечаеву, Петру Верховенскому. Шатов должен был выступать его учеником, развивая его религиозную идею в плане русского национального мессианства. 29 марта 70 года появляется запись «Без Голубова». И дважды «Голубова не надо». Этот переворот объясняется быстрым и неуклонным ростом главного героя Ставрогина. Автор отмечает: «Итак, весь пафос романа в князе, он герой. Все остальное движется около него, как калейдоскоп. Он заменяет и Голубова. Безмерной высоты. Функции действующих лиц меняются. Теперь не Голубов поражает князя Ставрогина, и не Шатов проповедует ему о назначении России, а наоборот, князь воспламеняет Шатова до энтузиазма и сам-то не верит». В окончательной редакции проповеди Ставрогина отнесены в прошлое. Религиозное наследие Голубова поделено между Шатовым, Ставрогиным, архиереем Тихоном и Кирилловым. Земной рай. В черновых тетрадях идеология Шатова развита с большей широтой и смелостью, чем в романе. Вдохновенные слова его о Христе принадлежат к высочайшим созданиям писателя. «Вы отрицателей Бога и Христа, — говорит Шатов, — и не подумали, как все в мире без Христа станет грязно и греховно? Вы судите Христа, вы смеетесь над Христом, но вы сами, например, какие примеры собой представляете, как вы мелочны, растленны, жадны и тщеславны? Устраняя Христа, вы устраняете недостижимый идеал красоты и добра из человечества, на место его. Что вы предлагаете равносильного?» Грановский, то есть Верховенский: «Положим, еще тут можно поспорить, но кто мешает вам, не веруя в Христа, как в Бога, почитать его как идеал совершенства и нравственной красоты?» Шатов: «Не веруя в то же время, что слово плоть бы есть, то есть что идеал был во плоти, а стал быть, не невозможен и достижим всему человечеству. Да разве человечеству можно обойтись без этой утешительной мысли? Да Христос и приходил с тем, чтобы человечество узнало, что природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не то, что в одной только мечте и в идеале, и что это естественно и возможно. Последователи Христа, обогтворившие эту просиявшую плоть, засвидетельствовали в жесточайших муках, какое счастье носить в себе эту плоть, подражать совершенству этого образа и веровать в него во плоти. Этими земля оправдана. Другие, видя, какое счастье дает эта плоть, чуть только человек начинает приобщаться ей и уподобляться на самом деле ее красоте, дивились, поражались, и кончалось с тем, что сами желали вкусить это счастье, и становились христианами, уже радовались мукам. Тут именно все дело, что слово в самом деле плоть бысть, в этом вся вера и все утешение человечества, от которого оно никогда не откажется. И вы-то его именно этого и хотите лишить. Впрочем, сможете лишь, если только покажете что-нибудь лучшее Христа. Покажите-ка». В окончательной редакции Шатов отодвинут на второй план. Идейное богатство его переходит к Ставрогину. Такова история его предсуществования. Путь его идет от студента Иванова через старообрядца Голубова к шатающему соученику Ставрогину. Непосредственно после Шатова рождается бессмертная фигура Степана Трофимовича Верховенского. Сыновья-нигилисты немедленно связываются автором с отцами-идеалистами. 40-е годы нравственно ответственны за 60-е. Уже в начале февраля 1870 года Достоевский набрасывает блестящую характеристику большого поэта, не без фраз. В черновой тетради Степан Трофимович еще носит имя знаменитого московского профессора-историка 40-х годов Тимофея Николаевича Грановского. Это чистый идеальный западник со всеми красотами. Характерные черты — всежизненная беспредметность и нетвердость во взглядах и в чувствах, составлявшие прежде страдания, но теперь обратившиеся во вторую природу. Он — прежнее славное имя, 2 статьи, 1 исследование, путешествие по Испании, рукописная заметка о Крымской войне, ходившая по рукам и доставившая ему гонение. Становит себя бессознательно на пьедестал, вроде мощей, к которым приезжают поклониться, любит это, любит писать плачевные письма, лил слезы там-то, тут-то, любит шампанское. Оставьте мне Бога и искусство, уступаю вам Христа. Автор относится к своему герою с иронической симпатией. Как ни смешон Степан Трофимович, он все же действительно поэт. «День гнева», «Золотой век», «Греческие боги». Верховенский не портрет Грановского, а синтетический образ русского идеалиста 40-х годов. Некоторые черты его заимствованы автором у Боткина «Путешествие по Испании», у Чичерина «Заметка о Крымской войне», намекает на статью Чичерина «Восточный вопрос» с русской точки зрения, у Герцена «Хорошо устроил денежные дела и плачет о всех женах» и даже у Белинского. Образ идеального западника предстал перед Достоевским сразу, во весь рост. Через все переделки романа он пронес неприкосновенным свое эстетическое кредо. По первоначальному плану Степан Трофимович должен был читать лекции о Мадонне и рассуждать о том, что без Шекспира не должно жить человечеству. И, кажется, совсем нельзя жить человечеству. Идеологически личность его не менее устойчива, чем личность почвенника Шатова. Образ Петра Степановича Верховенского непосредственно связан с личностью революционера Нечаева, основателя общества «Народная расправа», организатора политического убийства студента Иванова и автора катехизиса революционера. Фанатик, аскет и деспот, Нечаев обладал громадной силой воли и требовал от своих последователей слепой покорности. После убийства Иванова он бежит за границу, 3 года сотрудничает с Бакуниным, но был выдан русскому правительству и умер в Петропавловской крепости. Психологически Верховенский мало похож на Нечаева. Автор рисует не портрет, а карикатуру революционера. В личности Нечаева есть мрачное и холодное величие, в образе Петра Верховенского подчеркнуты комические и низменные черты. Из зловещего демона Достоевский сделал хихикающего и суетливого мелкого беса. Но, впрочем, автор романа-памфлета и не собирался воспроизводить действительность. «Мой Петр Верховенский», — признается он, — может нисколько не походить на Нечаева. Герой характеризован не психологически, а идеологически, как носитель идеи атеистического нигилизма. В плане романа-памфлета роль его была гораздо значительнее, чем в печатной редакции. Действие строилось на борьбе нового русского человека, Голубого Шатова, с нигилизмом. Петр Верховенский стоял в центре интриги, как антигерой. В первых же набросках он наследует от Нечаева его имя, организацию пятерок, разбрасывание прокламаций, революционную пропаганду среди рабочих и убийство Шатова. Автор разрабатывает его психологическую характеристику. Сначала студент очень смирен и малоразговорчив, так что даже отец и подсмеивается, пороху не выдумал. Но вдруг спор с отцом, дерзкий спор, баба и прочее. Студент прост, прям, перестроить мир. Шатать фальшивыми деньгами и вестями, чем не попало. Студент не глуп, но мешают ему главное презрение и высокомерие нигилистическое к людям. Знать действительности не хочет. Анекдот, по слухам, что фабрично его надули, а он уехал уверенный по-французски, что будут баррикады. Вопрос же о благородстве и подлости он не ставит, как прочие нигилисты. Не до того ему и не до тонкости, дескать, надо действовать. Вот образчик его разговоров с Шатовым. Нечаев. В прокламациях на правительство чем больше лгать, тем честнее. Это прием герценовский. Шатов. Иезуитский. Нечаев. Иезуиты чрезвычайно умный орден, и в них, если хотите, истина, иначе на свете не проживешь. Княгиня. Жаром. Я всегда это думала. Шатов. Думать ничего не додумаешься. Так решать, не думая топором, вот ваша подлая программа. Пафос разрушения энергично выражен в диалоге между Степаном Трофимовичем и сыном. Отец говорит, не легкомысленны ли вы, и какую ответственность берете на себя за потоки крови, которые вы хотите пролить? Устроить трудно, вы ломаете, потому что это легче всего. Петр Верховенский отвечает, никакой ответственности, мы просто несем наши головы. Будущее общество создастся народом после всеобщего разрушения, и чем скорее, тем лучше. Степан Трофимович, народ, если увлечется бунтом и грабежом, то тотчас же и усмирится, устроит что-нибудь другое, но по-своему, и, пожалуй, гораздо худшее. Петр Верховенский, пусть. Но уж то хорошо, что один мир погибнет, настанет другой. Хотя и с ошибками, устроенный народом, но уж, наверное, капельку получше. Когда увидит ошибки, мы или последователь наши, его опять не спровергнем, и так далее, до тех пор, пока примется наша программа целиком. Но уже и при первом опыте мы цели достигнем, уже тем одним, что принят будет принцип топора и революции. Степан Трофимович, но если вы не знаете, наверное, что программа ваша истина, каким образом вы берете на свою совесть злодейство разрушения? Петр Верховенский, мы верим, что программа наша истина, и что всякий, принявший ее, будет счастлив. Вот почему и решаемся на кровь, потому что кровью купится счастье. Степан Трофимович, а если не купится? Что тогда? Петр Верховенский, мы уверены, что купится, и для нас довольно. Этот политический диалог достоин лучших страниц бесов. Верховенский представлен теоретиком анархии. У него своеобразный катастрофический эволюционизм. История движется от одного разрушения до другого, и каждый новый мир капельку получше предыдущего. В конце ряда разрушений наступает всеобщее счастье, земной рай. В черновой тетради номер 3 многочисленные заметки объединены в два отдела. О том, что хотел Нечаев, и взгляд Нечаева на ход внутренней политики. Это изумительная по остроте формулировок программа анархизма, достойна отдельного исследования. Автор резко подчеркивает, что герой его не социалист, а анархист. Нечаев не социалист, пишет он, но бунтовщик. В идеале его бунт и разрушение, а там что бы то ни было. С необычайной конкретностью излагаются 12 пунктов его программы. Вот, например, 10-й пункт. Усиление злодейств, преступлений и самоубийств для потрясения духа народного, для возбуждения неверия в прочность порядка и для возбуждения подвижности в стенька разиновской части народного населения. Усиление грехов и разврата, вино, раздача денег. И Нечаев заключает, год такого порядка, или ближе, и все элементы к огромному русскому бунту готовы. Три губернии вспыхнут разом, все начнут истреблять друг друга. Предания не уцелеют. Капиталы из состояния лопнут, и потом... С обезумевшим после года бунта населением разом ввести социальную республику, коммунизм и социализм. Если же не согласятся, опять резать их будут, и тем лучше. Принцип же Нечаева, новое слово его в том, чтобы возбудить, наконец, бунт, но что был действительный, и чем более смута и беспорядка, крови и провала, огня и разрушения преданий, тем лучше. Мне нет дела, что выйдет потом. Главное, чтобы существующее было потрясено, расшатано и лопнуло. Такие высказывания могут показаться злостной карикатурой на русское революционное движение, но фантазия тенденциозного автора оказалась пророческой. Заметки о Нечаеве составлялись в мае и, вероятно, июне 71 года, единственная дата в тетради 13 мая 71 года, отчеты о процессе нечаевцев начали появляться в правительственном вестнике только с 1 июля. Следовательно, Достоевский не мог знать общих правил организации, составленных Нечаевым и прочитанных на суде. А между тем в этой инструкции буквально повторялись пункты, сочиненные писателем программы его героя. В главе «Отношение товарищества к народу» настоящий Нечаев пишет Всеми силами и средствами оно будет способствовать развитию тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и понудить его к поголовному восстанию. Наше дело страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые никогда не переставали протестовать на деле против всего, что связано с государством. Мы соединимся с диким разбойным миром, этими истинными и единственными революционерами в России. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всескрушающую силу — вот вся наша организация, конспирация, задача. Петр Верховенский с буквальной точностью выполняет в романе все правила Нечаева. Его послушное орудие — Федька каторжный. Пятерки Нечаева строились на сообщничестве, в преступлении, шпионстве, клевете и деспотизме. Также организует свои пятерки и Петр Верховенский. Ассоциации, заявляет он, может действовать насилием, ложью, обманом, убийством, клеветой и воровством до тех пор, пока она еще не одержала верх и борется, а, впрочем, и далее может так действовать. Нечаев был выдан русскому правительству как уголовный преступник 19 октября 1972 года, а третья часть «Бесов» появилась в ноябрьской и декабрьской книжках русского вестника за 1872 год. Роман-памфлет Достоевского оказался остро злободневным, в нем было подлинное ясновидение и пророчество. По первоначальному замыслу Петр Верховенский провозглашал то учение о равенстве, которое в романе перешло к Шигалеву. Он говорил, что нужно ревниво хлопотать о совершенном равенстве, а для этого первым делом понизить уровень образования, наук и талантов. Из общества изгоняются лица с высшими способностями, даже люди слишком сильные физически или очень красивые. Никаких колонн, никакого искусства, никакой музыки, ибо все это развращает. Необходимо лишь необходимое. Вот девиз земного шара, а необходимое всегда достижимо. Ему же первоначально принадлежала идея о физическом изменении природы человека, которая в окончательной редакции была отдана Кириллову. Верховенскому возражают, что его будущие люди поедят друг друга, тем лучше, подхватывает он, это самая высшая цель, ибо они будут поедать друг друга только до известной черты, ибо впоследствии изменится вовсе, изменится природа, и человек через долгую практику органически усвоит себя в ассоциации, и станут каждый для всех и все для каждого. Тут надо, главное, изменить природу человека физически. Тут вполне надо, чтобы переменилась личность на станность. Итак, Петр Верховенский задуман автором как философ анархизма. От этого гениального замысла в романе сохранились только незначительные следы. Герой лишился почти всего своего идейного богатства. После творческой революции в августе 1870 года Достоевский радикально перестроил свой роман. Главным героем неожиданно выступил Ставрогин и стал лицом высоты безмерной. Прежний антигерой Петр Верховенский уступает ему первенство и снижается до роли его ученика и прислужника. Все величественное и трагическое переходит к Ставрогину. Верховенский по контрасту с ним окрашивается в комические тона. В середине августа 1870 года писатель начинает переделывать его характеристику. Между тем, записывает он, в городе, вроде Хлестакова, сын Степана Трофимовича. Мизерно, пошло и гадко. Ссора Нечаева и Телятникова в трактире или в этом роде. Он расстраивает брак Степана Трофимовича, способствует клевете. Маленькие комические скандальчики. Все по-прежнему, только выход хлестаковский. Но автор чувствует, что окончательное превращение Верховенского в Хлестакова ему не удается. Он отмечает о Нечаеве под сомнением и, наконец, останавливается на приеме загадочности. У Нечаева две роли. Вторую я, хроникер, совершенно не знаю и не выставляю. Не знаю, например, что было у него с Липутиным, с Шатовым, и не выставляю, но знаю о заседании и привожу. Для Петра Верховенского создается особый тон рассказа. Он остается в тени, в загадочном полумраке, и от неопределенности очертаний фигура его приобретает новую, жуткую выразительность. Автор объясняет этот художественный прием. Вся обстановка и весь ход Нечаева в том, что читателю совсем ничего не видно сначала, кроме нескольких шутовских и странных характеристических черт. Не делать, как другие романисты, то есть с самого начала затрубить о нем, что вот этот человек необычайный, напротив, скрывать его и открывать лишь постепенно, сильными художественными чертами, например, разницей между его умом и хитростью и совершенным незнанием действительности. Так в окончательной редакции Петр Верховенский превращается в загадочного героя. Фамилия Верховенский столь же символична, как фамилия Шатов, а Степане Трофимовиче автор записывает: «Грановский во весь роман постоянно пикируется с сыном Верховенством». Шигалев отделяется от Петра Верховенского, когда тот превращается в Хлестакова от революции. В черновых тетрадях образ его намечен схематически. Нота Бена. Шигалев свою систему. Шигалев доходит до точки и останавливается. Приводит пример. Коммуна. Нечаев поправляет. Разрушение для разрушения, а там что угодно. Князь потом спрашивает Нечаева: «Вы это и насмех?» Нечаев: «Нет, я серьезно». «А вы подумали, что насмех?» Князь: «Нет, я так и думал, что серьезно, потому что это столько же смешно, сколько и серьезно». Петр Верховенский кричит Шигалеву: «А знаете ли, вы можете поплатиться, господин Фурье». Шигалев отвечает: «Что же, вы убьете меня, и кончится тем, что все-таки возьмете мою систему. И к тому же, позвольте вам заметить, что я не Фурье. Прошу вас не смешивать меня с этой сладкой, отвлеченной мямлей». Очень любопытен этот сознательный анахронизм автора. Нечаев, делаясь смешным, начинает походить на Петрашевского и видит в Шигалеве господина Фурье.